Глава 5. В убежище он явился совершенно пьяный. Глаза у него остекленели, нижняя челюсть отвисла, из-под сидевшей на затылке шляпы спускались на лоб мокрыми сосульками волосы. Войдя в общую комнату, он скрестил руки, свесил низко на грудь голову и, глядя вперед, из-под грозно нахмуренных бровей, так что вместо глаз виднелись одни только белки, начал неистовым голосом гамлетовский монолог. «Для чего? Ты не растаешь, ты не распадешься прахом. О, для чего ты крепко тело человека?» «Да, хорош», — сказал Стаканыч, качая головой. «Тихон!» — взвизгнул фистулой Михаленко. «Уберите немедленно этого пьяного господина!» Но Славянов продолжал декламировать, не обращая на него внимания. И, несмотря на сильное опьянение, несмотря на хрипоту и блеяние в голосе, он все-таки по бессознательной привычке читал очень хорошо, в старинной, благородной и утрированной манере. «Если бы всесильный нам не запретил самоубийство, Боже мой, великий Боже, как гнусны, бесполезны, как ничтожны деяния человека на земле!» «Эй, суфлер, что ж ты не подаешь? Заснул?» — крикнул Славянов на Стаканыча, который смотрел на него, сидя на кровати и кривя рот в довольную усмешку. «Меркурий Иванович, вы же знаете, что я по полевому не могу. Я по Кроненбергу. Подавай, как тебе велят. Жизнь, что ты? Сад, заглохший под дикими бесплодными травами, едва лишь 6 недель прошло. Прошу вас, пьяный актер Райский, прекратить вашу дурацкую декламацию, — опять закричал Михаленко. Вы не в кабаке, где вы привыкли кривляться за рюмку водки и бутерброд с килькой. «Молчи, червяк!» — бросил ему с трагическим жестом Славянов. «С кем говоришь? Подумай, с кем ты говоришь? Ты, считавший за честь подать галоши артисту Славянову Райскому, когда он уходил с репетиции, ты, актер, игравший толпу и голоса за сценой, раб, неодушевленная вещь! У, дурак пьяный!» — выдавил из себя вместе с припадком кашля Михаленко. «А, ты забыл разницу между нами, негодный! Это целая бездна! Во мне каждый вершок — великий артист! Вы же все — гниль и паразиты сцены!» «Однако вы потише, господин Райский!» — гордым голосом вмешался Лидин Байдаров. «Если вы будете продолжать ваши пьяные оскорбления людей, которые вас не трогают, то вы можете сильно за это поплатиться, черт возьми!» «Ты!» — захлебнулся Славянов от негодования. «Как у тебя повернулся язык?» «Этот вот!» — он величественно указал на Михаленко. «Этот...» Хоть ходил по сцене, подавая стаканы, но он все-таки актер. Эфиоповы, более спокойным тоном огрызнулся Михаленко. А ты, каналья, ты вылез на сцену, не имея на это никаких прав, кроме толстых ляжек в розовом трико. Ты пел козлом и делал гнусные телодвижения. О, сновидение, о, наслаждение, передразнил Славянов, сделав непристойный жест. «Ты попал в храм искусства по недоразумению. Случайно, как мог бы попасть в распорядители кафе «Шантан» или открыть публичный дом. Ты медная голова, ты бесстыдник. Вот именно, бесстыдник. У тебя, как у мелкого, гаденького и похотливого зверюшки, никогда не было стыда за свой жест, за свою мимику, не было стыда лица и тела. Тебе с твоей развязностью продажного мужчины ничего не стоило бы голым выскочить пред публику, если бы только на это дал позволение околоточный надзиратель, которого одного ты боялся и уважал во всю свою презренную жизнь. Я не понимаю, что меня удерживает от удовольствия вышвырнуть вас в окно, — воскликнул напыщенно Лиденбайдеров. — У, кретин, ведь в каждом звуке твоего голоса слышна глупость, в каждом твоем движении видно разжижение мозга. Но у тебя никогда нельзя было разобрать, где у тебя кончается глупость и где начинается подлость. Даже от твоего театрального имени веет пошлостью и нахальством. Лиденбайдеров, скажите, пожалуйста, а ты просто шкловский мещанин, Мовша Розентул, сын старьевщика и сам в душе ростовщик, пропойца, скандалист, дутая знаменитость. Пропоится презрительным басом и, выпитив нижнюю губу, протянул Славянов. Соглашаюсь, был Славянов Райский пропоицей, пил чрезмерно и много безобразничал, бил портных и реквизиторов, бил антрепренеров и рецензят Иудина племя. Но спроси, кто помнит зло на Славянове Райском? Через мои руки прошли сотни тысяч денег, но спроси, где они? От меня ни один бедняк, ни один маленький актеришка не вышел без помощи. Шарманщики, уличные акробаты, слепые музыканты были моими друзьями. А сколько пиявок питалось около меня! И так я жил, широко жил, с размахом. Вот Стаканыч знает меня за 15 лет. Он скажет. — Правду я говорю, Стаканыч?